Четыре дня в апреле. Часть первая. Маяковский застрелился примерно в 10 часов 20 минут утра в понедельник 14 апреля 1930 года в своей комнате в Лубянском проезде, дом 3, квартира 12, из пистолета системы «Маузер», модели 1914 года, номер 312-045, патроном калибра 7,65. Исследование бежево-розовой рубашки, купленной согласно ярлыку в Париже на площади Мадлен, проводилось 18 октября 1991 года и показало, выстрел был произведен почти в упор, справа налево, левой рукой. Выходного отверстия не было, пуля пробила сердце и легкое и застряла в мышцах спины. Услышав негромкий, как из пугача, выстрел, актриса МХАТа Вероника Полонская, за четверть часа до этого приехавшая с Маяковским на Лубянку и теперь спускавшаяся по лестнице, бросилась обратно в квартиру. Некоторые, скажем, Радзишевские, полагают, что он застрелился в ее присутствии, стоя перед ней на коленях. Она в ужасе выбежала из комнаты и только потом вернулась. Так или иначе, она выскочила оттуда с криком «Спасите!», схватившись за голову. Домработница соседей Маяковского, супругов Большиных, 23-летняя Наталья Скобелева, и другой сосед, электромонтер Николай Кривцов, вошли в комнату и видели, что Маяковский лежит на полу, головой к входной двери, с огнестрельной раной в груди, с открытыми глазами. Кривцов побежал за санитаркой Лидией Райковской, жившей в квартире напротив. Она метнулась в комнату Маяковского, приложила к его груди мокрое полотенце, тут же побежала к себе за камфорой и сделала ему укол. Он лежал на полу головой к двери, а к окну ногами, между ног револьвер. Я быстро убрала револьвер на письменный стол и, наклонившись к нему, повторяла: «Владимир Владимирович, скажите что-нибудь». Он делал движение руками и ногами, как будто хотел потянуться. В открытых дверях стояли соседи, но в комнату никто не входил. Как только я снова приложила полотенце, Владимир Владимирович еще раз потянулся, потом я услышала в груди хрип, я стала пробовать пульс, но у меня так сильно бился собственный, что он все заглушал. Но один сильный удар я почувствовала. Тогда я поняла, что все кончено. Из рукописных воспоминаний Райковской, хранящихся у Григория Розинского. Кривцов от Райковской вызвал скорую. Полонская пошла встречать ее во двор. Врач приехал через 5 минут, следом почти сразу представители МУРа и участковый милиционер. Врач констатировал смерть и спросил, как это случилось. Скобелева ответила, указывая на Полонскую. «Вот эта гражданка с ним вошла, он был с этой гражданкой». «Я приехала с ним», — возразила Полонская, и уже ушла, когда он выстрелил. «Я вернулась». «Неправда», — сказала Скобелева. «Вы оттуда вышли через 2 секунды после выстрела и закричали «Спасите!»» В протоколе допроса Скобелевой, который вел следователь Мособлпрокуратуры Сырцов, написано «Секунды», а сама Скобелева названа «Скобиной». После этого Полонская спустилась на Лубянку и поймала такси. Она уже сидела в машине, когда следом за ней выбежал, заметивший ее отсутствие, сосед Маяковского, студент-химик Большов. «Я еду в театр, мне надо на репетицию», — сказала ему Полонская. Он попросил ее адрес, она назвала его и уехала в Амхат репетировать пьесу «Наша молодость», инсценировку романа Виктора Кина «По ту сторону». Вообще, получается, Хармс, когда Маяковский застрелился, актриса МХАТа выбежала из комнаты и закричала «Спасите!». Электромонтер Кривцов вызвал скорую помощь, домработница Скобелева превратилась в Скобину и сказала «Вот эта гражданка». Бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. Круглов нарисовал даму с кнутом и сошел с ума. Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу. Трагедия Маяковского и есть трагедия футуриста в эбориутском мире. Он понял свою неуместность и исключил себя из него. Если бы он читал газетные статьи, которыми его провожали, и доносы осведомителей, выслушавших писательские сплетни, и особенно протоколы, скажем, допроса домохозяйки Надежды Гавриловой, которая жила в соседней 10-й квартире и брала у Маяковского белье в стирку, бывший муж Брик Осип Максимович был также мужем, зачеркнуто, другом Маяковского. «Если бы он видел, что началось после, он бы не застрелился», — повторяла Лиля Брик. Дежурный следователь Синев и дежурный врач Рясенцев осмотрели квартиру и труп. Губы, уши, кисти рук темно-синего цвета. На груди на 3 сантиметра выше левого соска имеется так рана круглой формы, диаметром около 2/3 сантиметра. Окружность раны в незначительной степени испачкана кровью. Выходного отверстия нет. с правой стороны на спине в области последних ребер под кожей прощупывается так твердое инородное тело, незначительное по размеру. Труп одет в рубашку желтоватого цвета с черного цвета галстуком-бантиком. Застрелился в бабочке, как и выступал. Маузер был изъят ОГПУ. В ящиках стола нашлись 3 пачки денег в банковских упаковках, 1000 рублей и 2 по 500. В пакете с надписью Ольги Владимировне Маяковской лежали 50 рублей. В том же ящике золотой перстень с бриллиантом и подаренное Лиле кольцо. Они обменялись массивными золотыми перстнями в 1916 году. На ее перстне люб, на его симметричные друг над другом буквы ВМ. В пиджаке нашлись еще 63 рубля 82 копейки. Около 2 часов дня тело Маяковского перевезли в Гендриков переулок, на последнюю его квартиру. Туда сразу же приехали чекист Яков Агранов, начальник секретного отдела ОГПУ, в недавнем прошлом любовник неуемной Лили. Киноредактор Лев Гринкруг, друг дома с дореволюционным стажем, заведующий центропечатью Борис Малкин, Александр Родченко с женой Варварой Степановой, редактор «Комсомольской правды» Андрей Троицкий, Сергей Третьяков с женой Ольгой, Юрий Лебединский, глава «Жоргаза» Михаил Кольцов, потом пришли Семен Кирсанов, Борис Пастернак, Юрий Олеша, толпились в комнате. Потом всех попросили выйти, и из комнаты донеслись глухие удары. Вскрывали череп. Мозг был отправлен в недавно созданный институт мозга для лабораторного исследования. Советская власть еще надеялась искусственно выводить гениев и для этой цели изучала устройство их мозговых извилин. Вечером в театре Мейерхольда шла баня. Перед спектаклем за сектором искусств наркомпроса Феликс Кон сказал короткую речь. Мейерхольд был в Берлине, Брики в Лондоне. В 9 утра на улице Воровского, ныне опять Поварской, в доме 52 выставили большой красный гроб. В головах укрепили черный креповый квадрат. Уже в половине 11 в очереди от Воровского до Кудринки стояли 3000 человек. Начальник 3-го отделения оперативного отдела ГПУ Грундман докладывал, из числа присутствующей публики 2-3% рабочих, 5-7% интеллигенции, хорошо одетых мужчин и женщин, а остальные учащиеся молодежь, стоящие в очереди, ведут полушуточные разговоры на отвлеченные темы. А в 18 часов 15 минут в доме 20 по улице Гороховской в квартире 38 Елизавета Александровна Антонова, домашняя хозяйка, 26 лет, застрелила свою 4-летнюю дочь и застрелилась сама. На столе остались 2 записки. «В смерти своей никого не виню, Алик, прости, не вини, Елизавета. Прошу любопытных не пускать глазеть на нас. Похороните по-граждански, если можно, в кремацию, Елизавета». Рядом на столе лежала «Правда» с сообщением о самоубийстве Маяковского. Соседка по квартире, домохозяйка Фелитис, сообщила, что она на кухне спросила Антонову, читала ли она о самоубийстве Маяковского. Та сказала, что нет, и пошла к себе в комнату. Фелитис заглянула к ней и увидела, что Антонова держит револьвер. «Я сказала, что ты делаешь», и в это время она повалилась на диван. Муж Антоновой служил в редакции «Рабочей Москвы». Как сказано в протоколе, он по данному делу не допрошен ввиду психического расстройства. Антонову и ее дочь в одном гробу кремировали в тот же день, что и Маяковского. Есть предположение, его высказывает составитель сборника, в том, что умираю, не вините никого, следственное дело Маяковского, Стрижнева, что запись Маяковского «Дочка» в записной книжке относится именно к ребенку Антоновой. Но в том же 26-м году, когда родилась дочь Антоновой, он узнал о рождении дочери Елены, она же Хелен Патриция Джонс. Трудно допустить, что известие о смерти Маяковского так подействовало на полуграмотную, судя по запискам, жену издательского работника, которую с мертвым поэтом ничто не связывало. Но убивать ребенка и кончать с собой, даже если Маяковский действительно был отцом девочки... Тут какая-то тайна, лишний раз доказывающая его скрытность. Тайна едва ли не самая жуткая в его биографии. И ничего мы никогда не узнаем, потому что все кануло, все сгорело в один день с ним. Брик знала, что Антонова будут кремировать в один день с Маяковским, что такова была ее просьба, и не воспрепятствовала. На выставке в тот день дежурила Лиля Лавинская, старый его товарищ по Алефу. И гипотетически мать еще одного внебрачного ребенка. Глеб Никита Лавинский, ее сын, отличный скульптор-монументалист, был на Маяковского необыкновенно похож. Да и в воспоминаниях Лавинской, там, где речь шла о Лиле, чувствуется слишком личная ревность. Лиля даже возмущалась тем, что этот текст хранится в музее Маяковского. Около 11 муж Лавинской, Антон, позвонил ей. «Володя застрелился». «В какой он больнице?» — закричала она. «Совсем застрелился». Она вошла в выставочный зал. Там все, как ни в чем не бывало, рассматривали экспонаты и спорили по углам. «Товарищи, Маяковский застрелился», — тихо сказала она. Никто не услышал, она повторила громче. «Слышал я эту первоапрельскую шутку», — сказал кто-то. «Его вчера Роскин видел у Катаева». Лавинская бросилась в Лубянский проезд. «Вынесли уже», — сказала ей женщина из небольшой толпы у двери. «Такой большой был». В 7 вечера пришла домой Лоэла Краснощекова, тогда уже варшавская, дочь бывшего замнаркома финансов, а тогда сотрудника наркомзема Александра Краснощекова, с которым у Лили был в прошлом серьезный роман. Когда Краснощекова арестовали и вскоре по Лилиным хлопотам выпустили, Лоэла жила в семье Брик, рассматривалась всеми как младшая родственница, и Маяковского звала запросто Володей. С утра по дороге в парикмахерскую, вечером предполагались гости, она видела на Лубянке ораторствовавшего с фонарной тумбы Алексея Крученых. Вокруг клубилась небольшая толпа. «Совсем Круч с ума сошел», — подумала она. Была потом у зубного врача, и она сказала, что Маяковский вроде опять разболелся. Она позвонила на Гендриков, ответил чужой голос. Она попросила Маяковского, трубку положили. Наконец она вернулась домой. Квартира, обычно довольно светлая, почему-то показалась ей сумрачной. Гостей не было. «Аля?» — спросила она отца. «Где все? Что ты купил?» «Ты что, ничего не знаешь?» «Опять у тебя ничего не готово?» — сказала она и пошла мыться. «Луэлла?» — сказал Аля. Володя застрелился. «Ничего не понимаю», — сказала она. «Где Дима?» Дима был его брат. «Он звонил, они не придут». «Почему не придут? Что такое?» «Володя застрелился», — повторил Аля. «А где все?» — спросила она. Она так и ничего не могла понять. «Пойдем на Гендриков», — сказал муж. «Зачем на Гендриков? Почему на Гендриков?» Там была толпа, не пройти. Аля кричал: «Пропустите племянницу Владимира Владимировича». Их провели в квартиру, Луэлла вошла в комнату Маяковского, увидела его и упала прямо у двери. В это время на Лубянке допрашивали Полонскую. «По приезде в театр репетироваться я не могла и просила, чтобы меня отпустили. Ходила во дворе театра и ждала мужа, который должен был приехать в 11 часов. По приезде его я ему рассказала обо всем произошедшем и позвонила по телефону маме, чтобы она приехала за мной. В скорости приехала мать, с которой я поехала на ее квартиру. Малый Левшинский переулок, дом номер 7, квартира 18, откуда меня и пригласили приехать обратно на Лубянку, в квартиру Маяковского. За все время знакомства с Маяковским в половой связи я с ним не была, хотя он все время, зачеркнуто, настаивал. Но этого я не хотела». Муж Полонской, Михаил Яншин, 3 дня спустя писал под наблюдением следователя Сырцова. Вул был самым джентльменистым, если можно так выразиться, самым обходительным, внимательным, вообще более порядочного, что ли, человека трудно было найти. Это я утверждал гораздо раньше и утверждаю категорически сейчас. Итак, в обществе Вул нам было всегда очень приятно бывать. Мне и Норе, моей жене, было приятно бывать часто с человеком душевно сильным и здоровым, лишенным всяких мерехлюндий и меланхолий, что часто встречалось в среде других людей, нас окружавших. Человек в жизни пер один, шел упорно. Часто ВВ говорил, что у меня нет печати, нет рецензий, нет поддержки должной, нет, словом, тех средств, которые помогают многим людям расти из ничего». «Меня больше слышат, чем читают обо мне. Товарищи, не отбрыкивайтесь любовной интрижкой. Нетрудно забросать, залегать и заплевать большую сложную трагедию внутренних переживаний Владимира Владимировича, привесив к ней ярлычок из ТЖ. Государственный трест жировой и костеобрабатывающей промышленности, источник раннесоветского парфюма, ДБ. Нетрудно подмять под себя и топтать молодую, еще совсем молодую женщину, спасая собственные шкуры. Я категорически утверждаю, что никакой любовной интрижки нет и не было. Когда меня спрашивают, а чем вы можете объяснить то, что он включил ее в свою семью в письме, как не тем, что он был с ней в более близких отношениях, то есть, другими словами, хотят сказать, ведь он же ей платит, так за что же? Я могу ответить только одно, что люди, спрашивающие такое, или сверхъестественные циники и подлецы, или люди, совершенно не знающие большого, громадного, мужественного и самого порядочного человека, Владимира Маяковского. 15 и 16 апреля Полонская играла на сцене МХАТа в только что поставленной Станиславским переделке французской мелодрамы «Две сироты» Денери и Кармона. В новой редакции Владимира Масса пьеса называлась «Сестры Жерар». Она играла Луизу Жерар, сироту, лишившуюся зрения, разлученную сестрой и вынужденную заниматься попрошайничеством под надзором профессиональных нищих. Сохранились свидетельства, что играла она с большим подъемом. После извлечения мозга скульптор Луцкий был допущен в Гендриковскую квартиру снимать маску. Он был неопытен, плохо смазал лицо вазелином, сорвал кожу со щеки и переносицы. Отсюда и пошел слух о том, что к Маяковскому был подослан убийца, он сопротивлялся, и в драке ему рассекли щеку. После Луцкого приехал Сергей Меркуров, снимавший маски почти со всех великих литераторов. Он все сделал правильно. Шкловский пишет, что некто, уж не он ли сам, спросил Меркурова, правда ли, что он снимал маску с Толстого. «Правда», — сказал Меркуров. «И как?» «Мешала борода». Олеша вспоминал, что вечером вез гроб Маяковского в писательский дом. Он стоял в грузовике, гроб был свежевыкрашен, к пальцам липла красная краска. Было холодно, и высоко светила маленькая апрельская луна.